конце его пришельцы увидели дверь. Сара Смит отворил ее. Торопливо пройдя через богато убранный зал, они вошли в соседнюю с ним библиотеку, где светящийся потолок разливал яркий свет. В глубине библиотеки оказалась еще одна дверь. Инженер отворил и эту дверь. И тогда они увидели просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства, и чудесные промышленные изделия. Колонистам показалось, что они очутились в каком-то волшебном мире. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший их появления. Сайрес Смит выступил вперед и, к величайшему удивлению своих спутников, громко сказал: «Капитан Немо, вы звали нас? Мы пришли». Глава 16. Капитан Немо. Первые его слова. История героя, боровшегося за независимость Родины. Ненависть к захватчикам. Спутники капитана Немо. Жизнь под водою. Одиночество. Остров Линкольна. Последнее убежище Наутилуса. Таинственный гений острова. При этих словах лежавший на диване человек приподнялся, и свет озарил его лицо. У него была великолепная посадка головы, высокий лоб, гордый взор, седая борода, грива откинутых назад густых волос. Он встал и оперся рукой на спинку дивана. Взгляд его был спокоен. Заметно было, что долгая болезнь постепенно подточила его здоровье, но голос еще был звучен, когда он сказал по-английски с крайним удивлением: «У меня нет имени, милостивый государь». «Мне известно ваше имя», — ответил Сайрес Смит. Капитан Немо устремил на инженера такой горящий взгляд, словно хотел его уничтожить. Потом, рухнув на диван, он прошептал: «А не все ли равно, в конце концов? Я скоро умру». Сайрес Смит подошел ближе к капитану Немо, а Гедеон Спилет взял его за руку. Рука была горячая. Айртон, Пенкроф, Герберт и Наб держались на почтительном расстоянии в углу этого великолепного зала, освещенного электричеством. Капитан Немо тихонько отвел руку и знаком предложил инженеру и журналисту сесть. Все смотрели на него с искренним волнением. Так вот он, тот, кого они называли гением острова, существо могущественное, чье вмешательство во многих случаях оказалось спасительным. Вот он, благодетель, которому они стольким обязаны. Перед ними оказался немощный, умирающий человек. Между тем, как Пенкроф и Наб ожидали увидеть полубога. Но как могло быть, что Сайрес Смит знал капитана Немо? Почему капитан Немо вскочил, услышав свое имя, которое, как он думал, никому не ведомо? Капитан снова лег на диван и, опираясь на локоть, внимательно посмотрел на Сайреса Смита, сидевшего возле него. «Итак, сударь, вы знаете имя, которое я носил?» — спросил капитан Немо. «Знаю», — ответил Сайрес Смит. «И знаю также, как называется замечательная подводная лодка». «Наутилус», — сказал с полуулыбкой капитан. «Да, Наутилус». «А знаете вы? Знаете ли вы, кто я такой?» «Знаю». «А ведь уже 30 лет». У меня нет ни малейшей связи с обитаемым миром. 30 лет я живу в морских глубинах, и в этой единственной среде, где я обрел независимость. Кто же мог выдать мою тайну? Некий человек, который не связал себя никакими обязательствами в отношении вас, капитан Немо, и, следовательно, не может быть обвинен в измене. Не тот ли француз, который по воле случая попал на борт моего судна 16 лет тому назад? Он самый. Значит, этот человек и два его спутника не погибли в Мальстриме, когда Наутилус очутился там? Нет, не погибли. И вот появилась книга под названием «20 тысяч лье под водой», в которой рассказывается история вашей жизни.